Глава 56. Плохое поведение ребенка – это способ достучаться до взрослых. Ошибки совершают как родители, так и дети. Поведение ребенка – это детский способ донести взрослым какой-то месседж. Но, к сожалению, взрослые не умеют читать эту детскую морзянку. Они делают ложные обывательские выводы и потом принимают неверные решения. Любое плохое поведение ребенка – это всего лишь способ достучаться до взрослых. Да, именно. Таким неумелым и, казалось бы, нелогичным способом дети пытаются сообщить нам, что что-то идет не так. Ребенок с самого первого момента осознания себя имеет сильнейшую мотивацию присоединиться к семье. Его самое большое желание и цель – ощутить принадлежность к своей семье. От этого напрямую зависит, будет он чувствовать себя в безопасности или нет. Все действия малыша нацелены на поиск своего места в семье. С младенчества он исследует методы присоединения к своей семейной группе. Используя свою наблюдательность, он делает заключение. «Ага, вот как я могу быть значимым и незаменимым в моей семье». И здесь уже реакции родителей формируют то, как ребенок будет осуществлять свою потребность быть значимым. Если родители тут как тут, когда ребенок плохо себя ведет, истерит, что-то портит, то он запросто может сделать вывод: вот что нужно делать, чтобы меня заметили. Излишнее внимание к ушибам или болезням также дают ему сигнал, что именно в таких ситуациях его любят. Мы, родители, можем и должны использовать плохое поведение ребенка для того, чтобы диагностировать проблемы во взаимоотношениях с ним и в семье в целом. Дети ведут себя плохо не из-за того, что они упрямы и избалованы, не собраны, эгоистичны и эгоцентричны. И не потому, что у них плохая наследственность. И точно не надо винить себя, что мы плохие родители. На самом деле дети плохо себя ведут, потому что они хотят быть чьими-то. Задайте себе вопрос: что я сделал для того, чтобы мой ребенок точно знал, что он наш, принадлежит к нашей семье и ему гарантировано место в семье при любых обстоятельствах? Если это очевидно для вас, то совсем не очевидно для него, и это может вызвать у малыша тревогу и, как следствие, плохое поведение, проверку. Возможно, вы кошмарите его тем, что отдадите чужим дядям и тетям и так далее. Они хотят чувствовать себя любимыми. Спросите себя: что я делаю для того, чтобы ребенок точно знал, что он любимый? Или это только в вашей голове? А может, напротив, он целыми днями слышит только критику в свой адрес и делает вывод, что его в семье не любят. Они хотят чувствовать себя значимыми и сильными. Как я помогаю своим детям почувствовать свою силу и значимость? Есть ли у ребенка обязанность по дому согласно его возрасту, за выполнение которой ему благодарна вся семья? Имеет ли он свое мнение, право голоса в семье? Или, напротив, подчеркивается, что он еще маленький, ему многое еще не под силу, и он ничего здесь не решает? Они хотят чувствовать, что у них есть дом. Какие традиции есть в вашей семье? Соблюдается ли священное время семьи, когда все ее члены общаются без гаджетов, хотя бы час в день? И когда можно обсудить общие семейные вопросы? Им необходимо исследовать окружающий мир и экспериментировать. Хождение по лужам, разломанные игрушки, оторванные или разрисованные обои, рассыпанная крупа, одежда не по погоде. Все это служит реализации потребности в изучении себя и мира, а не для того, чтобы мучить родителей. Отсюда мы можем сделать заключение. Непослушный ребенок – это разочарованный и подавленный ребенок, пытающийся до нас достучаться. Вывод, который мы должны сделать. Я могу найти соответствующие пути, чтобы мой ребенок чувствовал себя сильным, любимым на своем законном месте.